Глядя на Ли своим шаринганом, Маха могла видеть лишь слепящий свет на черно-белом фоне, вокруг которого были будто телевизионные помехи. От этого света хотела отвернуться или прикрыть глаза, определить цель для того, чтобы своим взглядом поставить печать и заморозить его, было невозможно. Умом понимая, что даже ее обновленные глаза здесь бесполезны, она никак не могла в это поверить. Выйдя вперед, Тоби также заставил Ли развернуться в его сторону и поменять направление на южное, в сторону парка, и не смотреть в сторону Махи, Тасуни и Хаку, которые на фоне горящего позади них, на восточной границе площади огненного круга, покрывались потом и дрожали от наполнившего пространство вокруг невообразимого кю. Сила Ли сама по себе будто хотела лишить их всех кислорода и сжимала на их горле костлявые руки, не давая даже сглотнуть. Именно так в его присутствии на расстоянии менее сотни метров ощущала себя Маха. Хаку хотелось просто испариться, а Тасуни прикрылся руками от жара, который обжигал даже того, кто был неуязвим к огню. Прикрыв глаза и отгоняя от себя призраков чуждого прошлого, Тоби ухмыльнулся и показательно размял шею, приготовившись к бою и поудобнее перехватив свой двуручный посох. Сжав его покрепче, он напряг спину, из которой мгновенно проросли два больших вороньих крыла и перья частично разлетелись вокруг него. Выставив ногу чуть вперед, он рванул вперед, замахнувшись для удара посохом. Ли ответил взаимностью и алой молнией рванул ему навстречу, выставив кулак вперед. Объятый алым пламенем кулак со звоном столкнулся с золотого цвета неразрушимым посохом. Вокруг столкнувшихся парней все окружение в небольшом радиусе оказалось полностью уничтожено, а под ними образовался кратер глубиной в их рост и шириной в десяток метров. Внезапно, для округлившего глаза Тоби, его посох под давлением кулака Ли прогнулся внутрь. От разницы в силе между ударами он резко полетел назад спиной вперед, вынужденный тормозить, сконцентрировав чакру в ногах и оставляя глубокую борозду посохом на земле. Долетев до края площади, он смог остановиться лишь у забора, за которым находился парк, а посох от такого вылетел у него из рук. Глядя на то, как неаккуратно затормозил Тоби, едва не упав на спину, у Махи перехватило дыхание. Поднявшись с корточек, он не увидел рядом противника, который уже находился над ним примерно в сотне метров, стоя на воздухе. Мельком глянув на противника и встретившись с ним взглядом, Ли с идеальной растяжкой поднял правую ногу к голове, замахнувшись для резкого удара сверху вниз, и начал накапливать чакру в области ступни, придавая ей форму падающего с небес кузнечного молота. Алый лотос, молот богов, раздалось от Ли. Нет, в ту же секунду раздалось от Махи. Мангекё Шаринган. Черная метка, посох, белая метка, Тоби, раздалось от широко открывшей и напрягшей светящейся красным глаза девушки. Шаринган отреагировал вращением рисунка в глазах и резкой остановкой с фиксацией на цели. В момент падения Ли с ударом ногой все пространство утратило цвета, а два помеченных печатями Махи объекта будто отразились в негативе, прежде чем поменяться местами друг с другом. Вздрогнув, Тоби внезапно для себя, уже стажив пальцы клинком и приготовившись встречать Ли, оказался в полусотне метров от него со стороны. Удар Ли пришелся в лежащий на земле посох. Часть силы удара была аннулирована, но того, что прошло через посох, хватило, чтобы поднять облако пыли с сильнейшим грохотом, а ударной волной алого пламени даже снести забор и ближайшие деревья, также оставляя глубокий кратер на месте падения Ли. Маха почувствовала резкий отток чакры и отдачу в виде боли, ударившей по глазам, и, прикрыв их ладонью, отвела взгляд вниз. В тот же момент Хаку глянул на нее с удивлением. «Так это», — произнес он, — «техника твоих глаз, и на что еще они способны?» Хех, вновь подняв взгляд и протерев газа, боль в которых прошла значительно быстрее, чем раньше, произнесла Маха. «Пока не знаю, но кроме того, что теперь я могу ставить одновременно две метки на одну и на разные цели, похоже, что я могу не только заморозить их или запустить через метку взаимодействие со своей чакрой или чакрой конкретной стихии, но еще и манипулировать их положением в пространстве времени, как сейчас. Похоже на то, ты молодец. Если бы ты сейчас не сделала этого, то, я не уверен, что его величество смог бы что-то противопоставить удару такой силы», — произнес Хаку, вновь переведя взгляд на двух парней. «Сила этого парня действительно чудовищна». Облако плотной пыли в кратере резко развеялось со взмахом руки Ли. Мелкая щебень, осыпающаяся на округу, покрывалась алыми огоньками и превращалась в ничто. А Ли продолжал источать невероятный жар и горел алым пламенем, наступив на неразрушимый посох своей ногой. Он повернулся в сторону округлившего глаза и заметно напрягшего лицо Тоби и вновь сжал кулаки, но внезапно услышал стук своего сердца и одновременно с этим почувствовал, как кости в его ноге треснули вдоль. Сморщив обугленное лицо, он резко схватился за сердце и слегка согнувшись закашлялся, отхаркнув ртом и носом много шипящей и испаряющейся крови на землю, что вызвало ухмылку на лице Тоби. Последний сделал несколько шагов вперед и, глянув на раскалившийся посох под ногами Ли, выставил правую руку в сторону и использовал технику призыва, продолжив смотреть за закашлившимся и продолжающим отхаркивать кровь противником, который едва смог поднять взгляд и взаимно глянуть ему в глаза. Посох вновь оказался в руке Тоби и, перехватив его поудобнее, он ухмыльнулся еще шире, расправив вороньи крылья, дополняющие его бело-красный наряд. «Черт, я не... Гай-сенсей, неужели я не смогу стать равным вам даже сейчас?» Сморщившись от боли и чувствуя, как алое пламя вокруг него слабеет, думал Ли. «Хех!» — раздалось от Тоби. Глядя на противника, он вновь видел мелькавшие перед его глазами картины из прошлого. На фоне затянутых тучами болот с поваленными огромными деревьями вокруг, многие из которых горели, и толстые стволы большинства были разломаны пополам, он смотрел на лысого мужчину, из макушки которого алым факелом горела небольшая коса. Его лицо также было обугленным, а в окровавленных глазах полностью исчезла радужка и зрачки. В догорающем алым пламенем монашеском одеянии он стоял перед ним в полный рост, держа в руках тот же посох, что сейчас, сжимая его в руках, удерживал Тоби, глядя на Ли. Кулаки монаха из его воспоминаний и кулаки Ли одинаково пылали алым пламенем. «Все же, ты не бог дракон и уж тем более не Ашура, чтобы использовать против меня эту силу», — раздалось от Тоби. «Тебе конец, дурев, тебе хватит на один удар, и на этом твоя жизнь окончена. Лучше бы ты просто сбежал, чем пытался превзойти пределы этого мира, но я благодарен тебе за возможность в третий раз увидеть эту силу. Для меня это честь, и я признаю тебя сильнейшим из всего отребья, с которым сражался до сих пор. Ты сильнее даже Мерлина, т.ц.» — раздалось от Ли, который, дрожа, прекратил кашлять и поднимался на ноги, выпрямив спину и становился в стойку. Из его носа и ушей продолжала течь кровь, которая испарялась, капая на раскаленную его чакрой поверхность земли. «Гай-сенсей», — пронеслось в голове у Ли, — «все как вы и говорили. Моя боль – ничто. Я обязан принять это и сделать то, что необходимо. Это единственный способ использовать эту силу. Я должен принять, что я уже труп», — раздалось от Ли искаженным до неузнаваемости голосом. «Мне не нужны почести. Моя воля, душа и сердце говорят лишь о том, что я обязан остановить тебя. И я это сделаю. Клянусь именем учителя, деревней и своей жизнью, что я принесу в жертву». «Ха-ха-ха-ха», — засмеялся в ответ Тоби. «К несчастью, наши воли, души и сердца не согласны друг с другом. Наверное, так и случаются войны, когда правы обе стороны», — ухмыльнувшись, продолжал Тоби. «Давай, великий воин, покажи мне всю свою силу. Покажи мне все, на что ты способен, чтобы воплотить свою волю в реальность. Давай», — кричал на него Тоби. Ли ответил ему взаимным криком и слегка пригнулся, отводя правую руку назад и сжимая кулак. Подпрыгнув, он взмахнул ногой, и ударная волна от этого взмаха, рассекая воздух и землю, с грохотом в секунду достигла Тоби, который едва успел взмахнуть посохом навстречу. Удар невероятной силы едва не выбил посох из его рук вновь и заставил пошатнуться и сделать три шага назад на полсекунды, потеряв равновесие. Когда он вновь крепко встал на ноги и глянул вперед, то противник уже был прямо под ним в полуприседе. С искажением пространства от Ли, Тоби даже не ощутил того, как он сблизился с ним, и от осознания этого вздрогнул и попытался выставить посох для блокирования атаки. Поднимаясь с корточек, Ли с разворотом взмахнул ребром ладони левой руки, окутанной алым пламенем, и нанес рассекающий удар. Этот удар рассек само пространство, разделив посох на две части идеально ровным разрезом в самой его середине. Подопешивший взгляд Тоби, будто в замедленной съемке, глядя, как руки противника с двумя половинами посоха расходятся стороны, сам Тоби от отдачи падает назад, а на его груди образуется глубокое рассечение, как от удара катаны. Ли понял, что это его не убьет, и продолжил атаку прямым ударом правого кулака, четко в середину его груди. Кулак, объятый алым пламенем, с громким хлопком пробил тело Тоби насквозь, и рука Ли почти по самый локоть, выплескивая наружу плоть и кровь, вышла со стороны спины. Глаза Тоби расширились до предела, и изо рта и носа он резко выблевал много крови, а его тело расслабилось, и, выронив из рук сломанный посох, он повис, словно тряпичная кукла, на кулаке Ли. Увидев это, Маха округлила глаза вместе с Хаку и Тасуни. Они отлично понимали, что при таком ударе От сердца не должно было остаться ничего в теле Тоби. Ударная волна горячего воздуха наконец долетела до них, заставив прикрыться руками и сделать шаг назад. Огненное кольцо вокруг Тимари на секунду задуло ветром, и прикрываясь руками, она увидела, как тело ее сына висит на кулаке обуглившегося и продолжающего гореть алым пламенем Ли. «Эн, нет!» — раздалось от упавшей на колени Тимари. Из ее глаз потекли слезы. Стражники и шиноби водопада, находящиеся достаточно далеко от места событий, также чувствовали дрожь в земле, и до них доносились остатки всех ударных волн от происходящего на площади, заставляя лежать на земле, обхватывая голову руками, а также прятаться за деревьями или небольшими зданиями. «Это конец!» Спустя секунду раздалось от Ли искаженным голосом, и он повернул взгляд на троих округливших глаза вестников императора в сотни метров впереди. «Теперь я завершу этот бой!» Раздалось рядом с Ли хриплым голосом. Внезапно для Ли, Тоби схватил его ближе к плечу своей левой рукой, а правой схватил его за горло и поднял на него взгляд ухмыльнувшегося лица, по которому стекали струйки крови. «Аспект вора. Кража сущности», раздалось от Тоби. Алое пламя через руки Тоби, обхватившее Ли, будто втягивалось в тело Тоби, а тело Ли становилось все более худыми и начало трещать, утрачивая последние силы. Вытаскивая из себя руку Ли, Тоби, пошатываясь, встал на ноги, а Ли упал на колени. Тоби продолжил поглощать остатки алого пламени силой аспекта вора, превращая их в свою чакру. Руки Ли окончательно повисли плетьми, и, потрескавшись, его пальцы осыпались на землю. Жизнь окончательно покинула тело парня в зеленом костюме, и, отпустив его горло, Тоби позволил его телу упасть лицом в пол и от удара рассыпаться кучей черно-белого пепла. «Искусство мудреца. Реконструкция тела», раздалось от Тоби. Дыра в его груди начала быстро затягиваться, источая пар и прикрывая окровавленную рану ладонью. Он повернулся в сторону своих вестников, сделав несколько шагов вперед. Роняя слезы на землю и глядя на это сквозь языки пламени, Тимари испытала внутри облегчение и тут же прикусила себе губу, сжимая кулаки в наказание за такие мысли. Не подбирая две половины посоха, смотря вдаль, Тоби медленно шагал вперед, продолжая затягивать рану, и внезапно пошатнулся и упал на одно колено, отхаркнув кровь. «Тоби!» — выкрикнула Маха, и первой побежала к нему. Следом за ней, переглянувшись, побежали Тасуни и Хаку. «Ваше Величество!» — обеспокоенно воскликнули они, также присев рядом, но он жестом остановил их, подпустив к себе лишь обнявшую его Маху. «Кхе! Черт!» — вытирая подбородок и лицо от крови рукавом, произносил Тоби, крылья которого втянулись обратно в спину. «Значит, это все же предел, а? Ну и ладно! Ха-ха!» — произносил он. «Ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — маниакально засмеялся он, запрокинув голову назад и с обезумевшим взглядом посмотрел в затянутое облаками небо, ответившее ему раскатом грома, будто оплакивая погибших, чьи тела лежали на разрушенной площади. С неба пролился легкий дождь. Резко прекратив смех, Тоби умылся дождевой водой и на дрожащих ногах поднялся, приобняв Маху под удивленным взглядом Хаку и Тасуни. «Я победил. Теперь даже это. Я превзошел даже это. Хех!» Ухмыляясь, произносил он, вместе с Махой направляясь в сторону храма. «Приберите тут, мне нужно время, чтобы восстановить силы. Следующий ход будет за нами», — приказал Тоби, заходя в храм. «Есть!» — одновременно ответили Хаку и Тасуни. Слегка пошатнувшись и протирая глаза, Наруто со связкой ключей в руках направлялся по коридору резиденции к своему рабочему кабинету. Перед дверью его уже ждали несколько человек. Мужчина в форме анбу с маской лиса, при виде Хакага, тут же упал на одно колено, ударив кулаком в пол и глянув на Наруто, произнес: «Господин, к вам тут, они настаивали на том, чтобы пройти сюда. Я решил сопроводить и дождаться вас», — произнес он, повернув голову в сторону двух девочек-блондинок. Старшая с длинными волосами в спортивном костюме с мечом под мышкой держала за руку младшую девочку с четырьмя хвостиками, выходя вперед. Они обе имели обеспокоенный вид. «Карин, Хина?» — вопросительно произнес Наруто, увидев перед собой дочерей, ожидающих его в коридоре. «Сейчас 6:30 утра. Что вы тут?» «Пап, я понимаю, ты очень занят, и нам не следовало сюда прорываться, но...» — с бледным лицом и готовая заплакать, произносила Карин. «Мама, она не вернулась». «В смысле? Она могла вечером уйти в дом к Сакури-сан или Ина-сан. В последнее время она часто поддерживала их и оставалась там на ночь или еще на целый день, но...» «Мама не вернулась», — едва не заплакав, повторила Хина, стоящая рядом с Карин. «Так», — выдохнул Наруто. «Когда она ушла?» «2 дня назад», — ответила Карин. «Она сказала что-нибудь?» «Нет, но обычно я и Хина всегда чувствовали ее в деревне, и я примерно понимала, где она и что делает, но сейчас, я не чувствую ее рядом, даже сильно напрягаясь и делая, как она учила всю ночь», — произнесла Карин. «В академию мы, значит, поступать не захотели, а как учить сенсорные техники то?» «Пап!» — строго выкрикнула Карин. «Хех!» — выдохнул Наруто, прикрыв глаза и сконцентрировавшись. Охватив своей сенсорной техникой всю деревню и окрестности, Наруто также не смог обнаружить Тимари, а вместе с ней он удивился, не почувствовав среди шиноби Конохамару, Какаши или. Открыв глаза, он тут же направил сигнал связи, сконцентрировавшись на Ина, а сам одновременно с этим прошел к кабинету, вставляя ключ и открывая его, не подав виду, что что-то случилось. Карин чувствовала сенсорную технику отца и отправленный куда-то вдаль сигнал связи, а потому молчала вместе с Хиной. Попытавшись подключиться к нему, она нарвалась на мгновенный блок, будто прикоснувшись пальцами к кастрюле с кипятком. В момент, когда Наруто открыл двери, он кивнул девочкам заходить и, повернувшись к мужчине в маске лиса, произнес: «Какаши ведь не покидал деревню, таких сообщений с постов не поступало, господин, найди мне его, срочно. Также проверь местоположение ли майора Конохамару Сарутоби». «Есть», — ответил парень в маске и исчез с мгновенным перемещением. В ту же секунду Ина откликнулась на сигнал связи. «Да, Наруто», — ответила она в его голове. «Ина, у меня к тебе будет лишь один вопрос. Они действительно ушли, Наруто? Я не буду скрывать. Тимари с ними?» «Да». «Черт», — резко остановившись у стола, вслух чертыхнулся Наруто и сжал ключи в кулаке до боли в ладони. Девочки, уже присевшие на белый диван, резко поднялись, встревоженно глянув в спину отцу. «И ты не сочла нужным остановить их или сразу же оповестить меня? Я не верю, что ты не почувствовала их отсутствие или то, как они покинули деревню в тот же час», — мысленно накричал он она, и нагнувшись над столом и глядя в панорамное окно за своим креслом. «Наруто, они взяли с меня обещание молчать. Я, прости, но, я решила, что они должны сделать что-то с тем, что происходит. А мы, по-твоему, ни хрена не делаем? А кто дал тебе право принимать такое решение? Ты обязана была доложить немедленно. Прости, я решила поддержать Какаши-сенсея и остальных. Тимари поддерживала меня после потери Шикамару, а недавно то, что случилось с семьей Саске и Сакуры. Я просто, и ты, видимо, захотела, чтобы я потерял Тимари, чтобы не сидеть одинокой вдовой так, а заодно пусть по дурости погибнут Какаши, Ли и Конохамару». «Наруто, что ты такое говоришь? Я не...» «Все, отбой», — выкрикнул он вслух и резко прервал связь. Стоящие за спиной Наруто Карин и Хина вздрогнули. На вдох-выдох Наруто развернулся к ним лицом и, улыбнувшись, произнес: «Все в порядке. Мама отправилась по срочному делу с Какаши-сенсеем. Они скоро вернутся, а я пока издам необходимые распоряжения, чтоб им всыпали по первое число за то, что не оповестили меня об этом». «Что-то не похоже», — произнесла Карин, но Наруто перебил дочь и, строго глянув на нее, ответил: «Карин, будь взрослой, тебе уже 14. Отведи Хину домой и приготовь чего-нибудь поесть. В школу сегодня она может не идти. Присмотри за ней, хорошо?» — встав у стола, попросил Наруто. «Я вообще-то собиралась на футбол. Тогда разрешаю взять Хину с собой, но не оставляя ее надолго одну, поняла? Пока мама не вернулась, ты отвечаешь за сестру. С мамой точно все в порядке?» — вновь спросила Карин, взглянув на улыбку отца. «Точно», — спустя секунду ответил он. «Можете идти, все будет хорошо». На этом девочки переглянулись, и Карин за руку вывела младшую сестру, которая до последнего смотрела в лицо Наруто, пока Карин не прикрыла за собой двери. Телефон в кабинете зазвонил громкой трелью, и Наруто тут же поднял трубку. «Слушаю». В трубке раздался голос докладывающего. «Какой пост?» «Ясно. Отбой по остальным, Лис. С этого поста они могли уйти только в одном направлении». Положив трубку, Наруто поднял ее, вновь набрав трехзначный номер. «Комендатура». «Слушаю, Хокаге-сама», — раздалось из трубки. «Боевая тревога. Объявляю в деревне и окрестностях военное положение, пока просто поднимай всех на посты по боевому расписанию военного времени. Также направь приказ в расположение учебной части в долину Солнца и Луны. Передай этот приказ также в пограничную часть полковнику Инузука Кибе. Пусть лично выдвигается на границу с водопадом. Также ожидайте сегодня максимум к полудню прибытия чрезвычайного посла из страны Железа. По вчерашним приказам, выяснили, куда запропастился Хаку?» «Нет, господин, Мизукага по-прежнему не выходит на связь. Получили также доклады от наших военно-морских сил. Разведка докладывает, что на блокирование наших торговых маршрутов брошены все силы страны морей. Большая часть флота Союза сосредоточена в портах страны воды под управлением Мизукага, и они также не отвечают на запросы. Раздалось из трубки. Понятно. Приказ о переходе на военное положение получите уже сегодня к вечеру. Также оповестите Сенат. Я выдвигаюсь в столицу сразу после того, как приму посла Железа. Слушаюсь. Ответили в трубке. Да и населению пока ничего не поясняйте. Паника нам не нужна. Объявление будет, когда все будет уже точно готово. Пока. Пока пусть это все будут внеплановые учения. Понял. На этом Наруто положил трубку. Похоже, у меня не остается выбора. В конце концов все сводится к одному. Войне. Подумал Наруто. Мне жаль. Всей моей силы сейчас вряд ли хватит, чтобы помочь. Прозвучал голос Курамы в его голове. Ты оповестил остальных хвостатых? Вслух произнес Наруто. Да. Наруто, я прошу тебя подумать над крайней мерой. Возможно, нам все же следует остановиться на варианте с запечатыванием Ринниганом или обычным убийством. У него сейчас нет силы Джашина, и его возрождение будет задержано на десятки лет, если не больше. Разве ж я могу оставить такой подарок будущим поколениям, а? Они будут готовы, да и ты так быстро не помрешь. Уж я позабочусь, чтоб ты до сотни дотянул. Ну уж нет, Курама, я понимаю, что тебе уж очень не хочется повторения истории с Ашурой, но слишком много людей уже пожертвовали своими жизнями. А я не смог уберечь даже самых близких вроде Шикамару, своей крестницы Ники и даже родного сына. Как ты предлагаешь мне жить дальше, а если буду цепляться за жизнь, то считай, Джашин прав, и я, со своей империей, по сути, ничем от него не отличаюсь. Как-то так, произнес Наруто, присаживаясь в свое кресло. И это я слышу от того, кто всегда находил другой путь. Наруто, я твой должник и хранитель. Если такова твоя воля, я сгорю с тобой в пламени, не колеблясь, но я не устану повторять, что это не выход. Должен быть другой путь. Джашин, самая мерзкая и скользкая тварь. Он только и ждет, чтобы ты или Саски покинули этот мир, и ему станет куда легче. Вы и только вы единственное для него препятствие. Не станет вас, и он станет на место своего брата, произнес Лис. В этом я не сомневаюсь, но в любом случае я сделаю все, что необходимо, даже если придется идти до конца. Курама, ты ведь лучше других знаешь и помнишь, мир Шиноби вовсе не для меня. Слишком уж долго я тянул это все на полную катушку. Пришло время признать это. Все уже начало разваливаться. И ты думаешь, что без тебя этому миру станет лучше? Курама, хватит. Я пока не собираюсь подыхать. Ничего еще не решено, но я прошу тебя только об одном. Будь готов к самому худшему. Буду, странник. Не сомневайся. Внимание! Прокричал Тасуни, когда двери в украшенный длинный зал с мраморным полом отворили двое стражей в парадной форме, и внутрь медленным шагом вошли Тоби и Маха, ступая по красной ковровой дорожке. «Приветствуйте, император, Тобиас Намикадзе в сопровождении императрицы, Намикадзе Махи». Сидящие за большим круглым столом несколько пожилых людей в военной форме вместе с самим Тасуни и Хаку поднялись на ноги, отодвинув свои стулья. Один стул с самой высокой спинкой был пуст и нетронут. Именно к нему шагом направился Тоби в своих восстановленных бело-красных одеяниях в сопровождении Махи в черном платье, достающем чуть ниже колена. Она шагала рядом с ним, взяв его под руку. Ее волосы стали немного длиннее, а на лице появилась нескрываемая гордыня за свое текущее положение. Сопроводив его к его месту, она встала за спинкой его стула и внимательно осмотрела присутствующих, не произнося ни единого слова, лишь направив на всех свое возросшее на порядок тю. Всех, кроме Хаку и Тасуни, прошиб озноб от такой демонстрации власти и силы. Присев на свое место за круглым столом, Тоби подвинулся ближе и, положив руки на стол, также взглянул на все еще стоящих на ногах людей пред ним. «Прошу всех сесть», — ухмыльнувшись, произнес Тоби. «Вам позволено садиться», — произнесла Маха, и только тогда все снова заняли свои места. «Итак, для начала я бы хотел выслушать доклад о положении в стране морей. Тасуни-сан, попрошу». Тасуни вновь поднялся на ноги. «По всей стране продолжается мобилизация всех резервистов и добровольцев. Также продолжается продразверстка и срочный ремонт, проверка и спуск на воду всех имеющихся кораблей. Корабли, уже находящиеся на боевом дежурстве, включая флагман в атакующих формациях, уже подошли к ближайшим доступным портам регионов Ветра и Огня на расстоянии удара. также были перехвачены и сопровождены в наши порты или же направлены в порты островов страны воды множество торговых судов Союза, в совокупности больше 50. Все команды и обслуживающий персонал сдались без боя под прямыми угрозами немедленной казни и были немедленно арестованы, а грузы реквизированы в нашу пользу. На этом Тоби ухмыльнулся. Кроме них мы также смогли блокировать и арестовать 7 патрульных кораблей Союза и еще 3 разведывательных группы по 3 мелких корабля. Деятельность посольства прекращена. Послы и все граждане Союза на территории Марии найдены и арестованы вместе с семьями и сейчас содержатся в отдельных блоках центральной тюрьмы под усиленной охраной. Деятельность Союза на море фактически блокирована. В скором времени дополнительными силами частных судов и темных гильдий будет также блокирована и деятельность портов страны Чая, ближайшего торгового союзника Огня и всего Союза. Блокирование портов Молнии и приостановку деятельности флота в восточном и северо-восточном регионе ожидаем от Мизука Гасама, произнес Тасуни, глянув на Хаку. Также для транспортировки сюда моих, КХМ, показательно закашлялась Маха. Простите, наших войск из региона Марии и острова Ариад требуется организовать безопасный военно-транспортный коридор. А что с транспортировкой по воздуху? Эту идею мы рассмотрели и были вынуждены отклонить, императрица. Силами огня любой вид транспортировки по воздуху через территорию страны огня до водопада будет немедленно демаскирован и уничтожен. Наруто не такой дурак и уже принял необходимые меры. Да и остальные в правлении Союза уже понимают, к чему все идет, ответил Тасуни. Хорошо, сколько людей уже готово? На данный момент общая численность войска под моим командованием насчитывает 121 боевой корабль с полным боезапасом, уже выведенный в море и выполняющий боевые задачи. Еще 45 кораблей проходит подготовку и остаются в резерве. Еще от 7 до 13 кораблей мы сможем построить и спустить на воду в течение года. Численность флота в людях составляет около 70 тысяч человек, если включать десанты тех, кто задействован в портах. Это с учетом также резервов, уточнил Тоби и Тасуни кивнул в подтверждение. Также с учетом уже мобилизованных на территории Ариата под моим командованием около 15 тысяч готовых к бою или немедленной отправке солдат. Запасы ресурсов первой необходимости пока уточняются и доложить дистанционно не готов. Нужно проверять лично. На этом пока все. Хех. Доклад принимаю, Тасуни-сан. Дальше я бы хотел выслушать вас, Мизука-гэ-сан. Обратился к нему Тоби. Тасуни присел, а Хаку поднялся на ноги. Хех. Большая часть сил страны воды полностью лояльны нашему делу, император. Глянув на него, произносил Хаку. Остальные заранее изолированы, либо будут изолированы или отстранены от службы в ближайшее время, для чего мне также понадобится ненадолго вас покинуть, заявил Хаку. В моем распоряжении примерно 70 кораблей, уже находящихся на боевом дежурстве. Приказ о блокировке портов Молнии и организации коридора уже в процессе выполнения. С учетом того, что наш Рейкага Какаши мертв, то я решил проявить инициативу и отдал приказ по прибытию флота воды в порты Молнии, также высадить десант и продвигаться вглубь страны до самой деревни, принимая капитуляцию тех, кто решит, что воевать со своими за амбиции Хакаге глупо. Те же, кто решит обратное. Что ж, ухмыльнулся Хаку, я тебя понял, в целом одобряю, естественный отбор необходим. Далее, деревня Тумана перевооружена по пиковым современным меркам благодаря доверию Хакаге ко мне, и часть секретных разработок также находится на моей территории. Значительная часть провизии и других ресурсов первой необходимости, включая боезапас, была заранее вывезена именно ко мне. Широко ухмыльнулся Хаку, этого добра у нас в достатке, с людьми ситуация хуже. В моем распоряжении в самой деревне всего 8 тысяч шиноби, а за ее пределами не более 8 сотен, из которых гарантировать лояльность я могу лишь 4 сотен. Оставшиеся в деревне полностью лояльны нам, а тот парень, Чуджира, кажется, о нем уже не стоит беспокоиться. Ухмыльнулся Хаку. Принято. Присаживайся. Теперь бывшие дождь, трава, водопад, а ныне главы регионов новой империи. Слушаю вас. Полный пожилой мужчина в черной военной форме поднялся на ноги. Как главнокомандующий экспедиционного корпуса новой империи в этом регионе я осмелюсь доложить, что, КХМ, у нас в связи с огромными потерями в недавних сражениях катастрофическая нехватка людей и ресурсов. На данный момент нам едва хватает на обеспечение порядка и безопасности с учетом военного положения в регионах. Поэтому мы нуждаемся в пополнении личного состава людьми Тасуни-сама и настоятельно просим Мизука-гэ-сама ускорить формирование безопасного коридора транспортировки настолько, насколько это возможно. Хаку. камень в твой огород. Учту, ваше величество. В остальном, из хороших новостей, почти завершено восстановление города после недавнего происшествия. Также пленница все еще отказывается от еды и пьет только воду, а также настаивает на аудиенции с вами. Хех, понятно. В целом, я понял ситуацию. Доклады в письменном виде передадите в кабинет императрицы по готовности, произнес Тоби. Старик кивнул и присел. В целом ситуация мне понятна, господа. Как я и говорил, мы на пороге большой войны. А как же, произнес Тасуни. На карту с шантажом я бы не рассчитывал, хотя и она будет разыграна мной в самое ближайшее время. Ясно, выдохнул он. Странно, почему во внезапной атаке не участвовали Наруто и Саски. Они не такие дураки. Думаю, что это была личная инициатива Какаши или даже моей матери. В таком случае тот однорукий, произнес Хаку. За него не беспокойся, я отпустил его не просто так. Все, что нужно, я уже с ним сделал. Ухмыльнулся Тоби, сложив руки в замок перед собой с ухмылкой. На площади центрального парка в долине Солнца и Луны стояла открытая сцена с микрофоном перед строем из множества коробок, готовых к бою шиноби и гвардейцев Союза, собранных в этой долине в связи с последними приказами Наруто и Сената. Все они стояли смирно в ожидании выхода и речи Хокаге, который завершал последние приготовления, стоя недалеко за сценой у статуи девяти величайших героев прошлой войны. За его спиной стоял Конохамару, лишившийся правой руки, остаток которой сейчас был перемотан бинтом, но он все еще стоял в военной форме за спиной Наруто. «Хокаге-сама», — произнес он, поклонившись. «Пора, так?» Повернулся к нему Наруто. Разогнувшись, Конохамару посмотрел на Наруто полностью черными глазами с ухмылкой. «Здравствуй, отец, ты прав, пора нам поговорить». «Хех, вот значит, как, я знал о печати на Конохамару и думал, что ты будешь использовать ее по-другому. Поэтому я держал его ближе к себе эти дни. На то и расчет», — не своим голосом произнес Конохамару. «Отец, я рад, что ты все еще так меня называешь после всего. Послушай». Наруто повернулся к нему спиной и взглянул на статуи Итачи и Обито, смотрящие друг на друга. «Мне исполнилось 13 незадолго до того, как я впервые убил человека в этом мире. Я помню его лицо, как свет покидал его глаза. Это был шиноби песка во время нападения на деревню. Тот самый, печально известный экзамен на ранг Чунина, о котором ты должен был слышать на уроках истории. И я почувствовал стыд и страх, ведь я украл у человека самый ценный дар – жизнь. Но вместе с этим я чувствовал и кое-что еще». Наруто развернулся и, сложив руки за спиной, показательно размял шею. После этого он внимательно глянул в черные глаза нахмурившегося Конохамару. «Гордость», — произнес он, ухмыльнувшись. «Ведь я не опустил оружие перед тем, кто стремился навредить мне, моей деревне и друзьям. Спустя годы, обдумывая это, я пришел к выводу, что сделанное мною было необходимостью. И так я решил, что отнимать чужие жизни могу только из такой необходимости, заменяя зло смертью». «Забавно», — ответил Тоби в теле Конохамару. «Но я не понимаю тебя», — произносил он, позволяя Наруто приблизиться к нему и приобнять правой рукой за левое плечо. «В убийстве Ники, Какаши, Ли, в захвате целого региона, как и в пленении Тимари, твоей родной матери не было необходимости. Все это было лишь посланием мне. Так, этим ты хотел показать свою силу, а, так ведь, и сейчас ты рассчитываешь шантажировать меня, поставив перед выбором позорной сдачи или войны. Но я повторяю, что в этом нет необходимости», — сжав его плечо, произнес Наруто. «Нет, мы можем решить все один на один, и ты знаешь, что я сдержу слово. Но все же ты решил подстраховаться и пленил целую кучу народу. Но и этого тебе мало, да, ты ведь понимаешь, что решись я на войну, то у тебя будет удобный повод переложить всю ответственность за судьбы людей на меня, так, будто ты, благородный император, дал мне выбор, а я такой плохой, не пожелал уступить из своих амбиций, а», — спокойно и с улыбкой произносил Наруто. «Я ведь прав, так, каков будет твой ответ», — произнес Тоби, черными глазами Конохамару глядя вперед и не поворачиваясь к стоящему рядом Наруто. «Не знаю, ты спрашиваешь, каков был бы ответ Узумаки, Наруто, я не могу дать тебе его. Для начала, я бы хотел услышать ответ на свое встречное предложение. Я не собираюсь уступать. Неужели ты действительно рассчитываешь, что я поставлю судьбу всего мира и своей империи на кулачный бой с тобой, когда я могу показать тем, кто не желает видеть лучшего пути, весь ужас выбранного ими кошмара?» «Хех», — ответил Тоби. «Учти, что первой за твой выбор заплатит она. Ты ведь умрешь в любом случае. не оставляя Карин и Хину круглыми сиротами. «Прошу», — ухмылялся он в теле Конохамару. «ТЦ, тогда, слушай мой ответ». Наруто сделал шаг назад и, нахмурившись, глянул ему в глаза. «Ты ведь не знаешь, что я вовсе не принадлежу этому миру, и сражаться я буду не за свою шкуру и жизни близких мне людей, а за идеи, в которые они, как и я, поверили. Даже если придется пожертвовать всем, что у меня осталось, я тебя уничтожу», — прошептал он последние слова. С ухмылкой Тоби отпустил Конохамару, глаза которого отпустила чернота, и, закашлившись, он упал на одно колено, приходя в себя. «Что это было, Кхе? Приходи в себя, Конохамару. Позже я сотру печать. Мне пора произнести речь перед собравшимися. Сущность империи должна принадлежать народу. Примечание к части. Что ж, глава 40 сокровище. Примечание к части. Приятного завершения. Маленький, но полезный подарок из глубины веков. С. В огромное подземное помещение, куда не проникал солнечный свет, не скрываясь и издавая в тишине звук цоканья подошвы о каменные ступени, спускался молодой парень в белых брюках и кроваво-красной рубашке. В его синих глазах отражался свет, белый свет множества факелов, которые, похоже, горели здесь вне зависимости от времени суток. Спуск по длинной лестнице вел его в просторный круглый зал, перед стенками которого стояло 13 колонн, удерживающие каменный потолок с нарисованными неизвестным художником картинами событий былых времен. В частности, здесь было изображено множество жаб разного цвета, которые будто молились светящейся жемчужине. Сами колонны из белого камня также имели металлические, с виду напоминающие бронзовые, закрепленные ближе к середине, морды выдающихся жаб с подписями их имен на человеческом языке. Когда молодой парень завершил спуск по лестнице и ступил на гладкий каменный пол внутри зала, под его ногами бледно-фиолетовым светом загорелась внушительного размера 13-лучевая печать надписи, в которой переплетались и пересекали друг друга, придавая ей форму звезды, вписанной в круг. На стенах таким же светом загорелись огромные иероглифы печатей, поддерживаемые белыми огнями факелов. Весь этот свет, количество которого в помещении с его приходом резко увеличилось, подсветил сидящую на полу недалеко от расстеленного футона с несколькими подушками женщину. Она сидела у одной из стенок впереди, опустив голову и позволив своим золотистым волосам прикрыть свои зеленые глаза, направленные в пол. Даже услышав шаги и понимая, что к ней кто-то пришел, она не поднимала головы и не издавала ни звука, продолжая сидеть спиной у стенки в своей белой, тюремной робе, согнув правую ногу в колени и подвинув его ближе к опущенной голове. Почувствовав, кто именно посетил ее комнату, она напряглась и сжала правую руку на колени в кулак. «Хех!» — с небольшим эхом раздалось от вошедшего парня, медленным шагом продолжавшего направляться прямо к ней. «Прошел уже месяц с тех пор, как ты сидишь здесь, и чуть больше с того дня, как ты сама пришла ко мне, и ты все еще не рада меня видеть», отлично улавливая ее настроение, произносил он, подходя ближе. «Все еще не передумала, не желаешь встать на сторону сына», произнес он, остановившись от нее примерно в 5 метрах и с ухмылкой посмотрев на опустившую голову блондинку. «А если скажу, что передумала и буду сражаться за тебя, поверишь», раздалось от нее хриплым голосом. «Хех, конечно, нет», прикрыв глаза, ответил он. «Тогда к чему вообще этот разговор?» продолжила она, не поднимая взгляда. «Спустя месяц с небольшим, ты впервые решил показаться мне на глаза только ради этого дурацкого вопроса?» «Нет», напрягшись, ответил он. «Но надо же было с чего-то начать разговор, а, на деле», продолжил он спустя несколько секунд и, отвернувшись еще раз, взглянул на печати и осмотрел помещение. «Я прекрасно понимаю, что в тебе еще осталась надежда на то, что он явится и освободит тебя, а также лично разрешит все проблемы, и все снова будет как раньше», произнес он, развернувшись полностью и спрятав руки в карманы брюк, отошел на 3 шага от нее, подставляя спину. «И ты знаешь, твои надежды не напрасны». На этом блондинка медленно подняла голову и из-под щелки направила взгляд зеленых глаз на смотрящего на нее через левое плечо голубоглазого блондина, так похожего на родного ей сына и мужа, но ставшего настолько холодным и чужим ей сейчас. «Хаэм», ухмыльнулся он. «А ты думала, я пришел поиздеваться? Думала, я стану тебе рассказывать о том, что ты сейчас находишься в ритуальном зале подземелья Затерянной горы, где ни одна сила на планете не может тебя даже почувствовать, не входя в этот зал, а уж тем более явиться за тобой через печать бога грома на твоем теле или призвать тебя к себе техникой подмены или призыва? Все еще думаешь, что я типичный сумасшедший злодей, получающий удовольствие, ломая психику своих жертв и в особенности родной матери, а, нет, даже сейчас я не пытаюсь вернуть тебе надежду, чтобы позже резко лишить тебя ее. Нет, я не получаю от этого никакого удовольствия, и сейчас я даже завидую таким типичным карикатурным злодеям. Отвернувшись и глянув в пол, произносил блондин: «Я точно знаю, что нет и никогда не было в мире ничего непобедимого и неприступного. История императора кошмаров, а затем и Виктора, и Кагуи, и Учихи Мадары лишь отдельные примеры этому. Я также не наивный и самоуверенный глупец, чтобы этого не понимать», — продолжал он. «Скажем так, война идет совсем не так, как я задумывал, и сейчас мы действительно можем проиграть», — произнес он и вновь повернулся в полоборота, встав к ней боком, и увидел, что она уже с неподдельным интересом смотрит ему в глаза, пытаясь вычислить в них ложь, но пока не могла ни за что зацепиться, и похоже, что это ее злило. «Стало интересно? Тогда послушай последние новости. Несмотря на тотальную доминацию на море, благодаря тому, что большую часть флота самого Союза мы забрали себе, с суши им удалось отбить почти все порты, снять блокаду и вынудить нас отвести все корабли подальше от берегов Союза и даже страны Чая. Сейчас частично даже восстановлены торговые пути и сообщения. Торговые корабли Международной гильдии, а также корабли самого Союза и порты укомплектованы большим количеством боевых кукол-дронов, способных вести бой как под управлением специализированных на этом шиноби ветра, которые по спецприказу защищают корабли, так и автономно, пусть и с куда меньшей эффективностью, но, благодаря новому оружию и средствам дальней связи, они вполне могут дать бой флоту страны морей, не имеющему таких кукол и навыков их постройки, а уж тем более использования в бою. Боевое противостояние в море все еще за нами, но оставшиеся силы Союза очень умело избегают боя и наших засад. Разведка также осуществляется с помощью новейших машин и механизмов страны ветра или на быстрых моторных лодках, малыми группами шиноби, автономными и значительно превосходящими пиратов в мобильности и скрытности. Касательно заложников, телепортационные техники Учихи и ХКГ позволили им в первые дни освободить почти всех содержащихся в стране морей, а также в стране воды, где благодаря этим техникам мы до сих пор не можем остановить диверсии, направленные в основном на уничтожение нашего боезапаса. В таком темпе страна воды останется без него в течение максимум еще месяца. Производств там почти нет, а те, которые есть, не смогут обеспечить нужное количество для активных боевых действий. Из заложников у нас остались лишь те, кого мы постоянно перемещаем под серьезной охраной, в основном пленные шиноби и ты, до которой никак не дотянуться. Также, что куда более печально, он не стремится собрать войска и дать какое-то генеральное сражение, найти меня, уничтожить страну водопада или весь тот регион. Наоборот, он все делает правильно. Развернувшись к блондинке, он вновь подошел к ней и присел рядом на корточки, внимательно посмотрев ей в глаза. «Почему?» – внезапно спросил он. «Разве ты не его сокровище? Разве он не должен был разозлиться из-за того, что тебя схватили? Разве предательство родного сына не должно было его добить? Разве он не должен был совершать из-за этого ошибки? В последнем разговоре он и вовсе сказал, что не принадлежит к этому миру, чему я не придал значения, и это». На этом блондинка ухмыльнулась. «Хех», — выдохнул он, опустив голову. «Так ты знала?» «Нет, ты не могла знать всего, но ты именно на это надеялась, так? А ты думал, что все будет так просто, а? Ты явно так до конца и не понял, с кем ты имеешь дело», — произнесла блондинка. «Хех, ну почему же? Он — реинкарнация Ашуры сама». Поднялся на ноги блондин, глянув в потолок. «Маяк всех хвостатых, чей хранитель сам девятихвостый, обладатель сильнейшей чакры на свете, сильнее даже меня, величайшего из мудрецов земли и наследника Индры. Ха, ты так ничего и не понял, и даже сейчас, столкнувшись с ним, именно поэтому ты проиграешь, Тоби, и мне тебя жаль». «Жаль? Проиграю? Может, тогда поведаешь, чего именно я не понимаю?» «Я уже сказала, ты понятия не имеешь, с кем связался». «Сокровище, говоришь?» — ухмыльнулась она на секунду, опустив взгляд в пол. «Я обычная женщина и всегда знала свое место в его жизни. Я дорога ему не больше, чем любой из его товарищей. Ну, может быть, немногим больше, с учетом того, что именно меня он выбрал когда-то. Настоящее сокровище для него – это тот мир, который он хочет построить и уже частично построил. Та возвышенная мечта, которую он стремился воплотить в жизнь. Те идеи о равенстве, которые он принес с собой, явившись в этот мир, и которые мы все поддержали в отличие от идей других, как, например, Мадры. Продолжала, улыбаясь, отвечать она, глядя, как на его лице постепенно пропадает ухмылка. «И за это сокровище я вовсе не против, чтобы мной пожертвовали, как и другими, кто уже отдал свои жизни за это и за лучшее будущее для новых поколений на всех наших войнах. Я всегда знала, что мало чем отличаюсь от остальных и давно приняла это, хоть и была какое-то время принцессой. Я это знаю, и он тоже, ТЦ», — цокнул языком Тоби. «Заложники, война, угрозы, трудности, боль, ха, это все, что у тебя есть. С этим ты собрался бросить ему вызов? Даже для меня звучит как обычный вторник. Не выпендривайся. Я и не начинала», — резко перебила его она, поднимаясь на ноги. «Тому, кем ты стал, никогда не понять. Тому, кто всегда считал себя исключением, избранным, тому, кто родился с золотой ложкой во рту, никогда не понять того, кто ради мечты преодолевает такие трудности всю свою жизнь. И поэтому ты проиграешь, Тоби». «Все сказала», — ухмыльнулся он. «Ага, уж прости, но ни я, ни он не привыкли сдаваться так легко. Таков уж наш путь ниндзя». Внезапно, его глаза округлились, и перед ними промелькнули лица отца Орочимару и Ники по левую сторону от ухмыльнувшейся Тимари, а по правую он видел лицо Ашура и других людей из своего мрачного прошлого, говоривших ему то же самое. «ТЦ», — резко развернулся он. «Чушь, как и любые нематериальные идеи и верования. Я знаю, что угроза реальна, и только я смогу защитить человечество. И если все, что у вас есть, эти глупые идеи, именно они дают вам силы, что ж», — шагом направившись обратно к лестнице, произносил он, — «такие идеи растоптать не жалко. Я сделаю это лично и вернусь к тебе, мама», — раздалось от него, пока он поднимался по лестнице. «Итак, прошу всех присесть», — произнес вошедший в просторный зал с двумя дырками в потолке, переделанными под окна, высокий голубоглазый блондин в своем фиолетовом костюме, придерживая за рукоять меч на поясе. Отодвинув стул во главе длинного стола, он сел прямо над одним из потолочных окон, позволяя лучам солнца осветить свои золотистые волосы и костюм. Слегка растерявшись, недалеко от него также занял свое место подросток в стандартном комбинезоне огня и легком черном бронежилете с разгрузкой, на петлицах которого уже красовались звезды капитана, а его умеренно длинные волосы были собраны в конский хвост. Несмотря на молодое лицо, ростом и шириной плеч, этот парень уже ничем не уступал взрослым шиноби. С долей волнения он достал из папки с бумагами перед собой свой отчет и в ожидании еще раз осмотрелся вокруг, встретившись взглядом со всеми участниками собрания. Сейчас здесь присутствовал не только Хакага. Казекага в своем темно-зеленом комбинезоне и легком сером жилете с одной лямкой через плечо. Рядом с его стулом располагался также большой тыквенный сосуд с песком. Далее по правую руку от Наруто, рядом с Казекага, сидела женщина с короткими черными волосами в коричневом полевом комбинезоне страны Земли. Повисевшей на ее поясе традиционной ромбовидной шляпе с кандзи Земля, всем окружающим было понятно, что она – Цучикага. Следующим за ней сидел черноволосый парень, оставивший свой плащ висеть на спинке стула и сидящий в своей белой рубашке с высоким воротом без опознавательных знаков. Левую сторону его лица прикрывала длинная челка, из-под которой виднелось легкое свечение его фиолетового левого глаза. По правую руку от Наруто сидел высокий парень в спортивной толстовке с пришитыми к ней генеральскими петлицами. Его невысокий фиолетовый ирокез и пирсинг в ушах был прикрыт черным капюшоном. Рядом с ним на левой стороне стола и сидел парень с завязанными в хвост черными волосами. На правой стороне был еще один свободный стул, а глянув еще через левое плечо, парень заметил еще два свободных стула, и на секунду перед ним появились образы улыбающихся сестер-близняшек с черными волосами прямиком с их выпускного. На секунду зажмурив глаза, он избавился от наваждения, вновь уставившись в документы и прислушавшись, понял, что пропустил мимо ушей приветствие и первый вопрос Хакага. Благо сейчас речь держал мужчина в капюшоне рядом с ним, которого он видел во второй раз в жизни. Впервые этого генерала из ветра он видел на одном из дней рождения Тоби. «Все порты под нашим контролем», — гордо заявлял генерал в капюшоне. «Потери среди шиноби. Я уточню, точно было несколько раненых, но вроде бы даже в последней операции по освобождению порта молнии никто не погиб. Кукол, правда, было безвозвратно потеряно около 1000, и еще столько же было отправлено на ремонт. По боезапасу, бригады обслуживания отлично справились с перезарядками батареи и заменой оружия в полевых условиях. По логистике также все отлично. Благо доставляли все по нашей территории и никаких диверсий не было. Касательно подготовки решающего удара и освобождения страны Воды. На этом он напрягся и поставил локти на стол. Тут уже есть сложности. Хех, ну выкладывай, Конкура. Да, что там выкладывать. Я, конечно, рад, что вместо потерь среди наших воинов мы потеряли только куклы, но слишком уж много мы их потеряли. Пираты и шиноби тумана, это вам не это. Они в любом случае куда круче будут, чем наши дроны. С тем, что у нас есть, даже если задействовать все резервы, а я напомню, что ты это запретил, нам едва ли хватит на массированное наступление. Без подвоза и задействования всего, то, ну в лучшем случае, у нас останется по паре сотен с учетом того, что отремонтируем. Два порта из огня, один порт молнии, откуда будем нападать. Максимум 1000 с небольшим кукол. Отвлечь часть их флота хватит, но, похоже, полномасштабное наступление идет коту под хвост. Даже если подтянем больше шиноби, для компенсации, то, вопрос времени. Враг ведь все видит и сможет подготовиться. Фактор неожиданности и скорости утрачиваем безвозвратно. Хех, я понял, ответил Наруто. Так, чего теперь? Сворачиваемся? Будет длительная осада и блокада их сил? Нет, резко ответил Наруто. Исключено. Они дождутся блокады и будут ее прорывать как извне, так и изнутри. Их цель не территория, не деньги или что-то еще. Их цель как раз истощать наши силы и убивать, так до бесконечности, пока мы не подчинимся его воле. Именно поэтому я с самого начала акцентировал внимание на том, что наши потери должны быть сведены к минимуму. И что ж нам делать? Я сильно сомневаюсь, что этот ледяной засранец вылезет из своей норы. Странно, что он вообще ни разу носа оттуда не высунул, только усилил своим льдом оборону, а вот как нападать на нас, почему-то не вылез. Играют от обороны, вероятно, но куда более вероятно, что они готовят неожиданный удар, а потому нам в любом случае нужно ударить первыми, произнес Наруто. И как же нам стянуть дополнительные силы, чтобы нас не заметили? Отсюда мы толком напасть не сможем. Сможем, неожиданно подал голос черноволосый парень, сидящий рядом с Цучикаге. Неужели ты думаешь, что Цучикаге и я все это время ничего не делали? Мы не зря перенесли почти все производства в страну Земли, а результаты их работы. Скажем так, не только этот мир я открыл за столько лет. Отдельный пространственный карман, непригодный для жизни, но пригодный для хранения там техники и нашего новейшего оружия, а также для временных работ по обслуживанию и дальнейшему производству новейших машин. В любом случае, если они не летают, то оно нам не особо поможет, даже если достанешь их перед носом у противника. Сколько там у тебя машин в запасе? 10, скептически произнес Конкура. 25 летающих кораблей и одна летающая крепость размером с половину скрытой деревни. Прикрыв глаза, произнес Саске. А, Конкура, округлив глаза, посмотрел на Цучикаге, которая, отпив чай, молчаливо подтверждала его слова. Вы серьезно? А ты думал, ты тут один гениальный изобретатель? Глянула на него Курацучи. С помощью Риннигана мы давно смогли скопировать и возвести в абсолют технику сверхлегкой скалы нашей деревни. Теперь мы можем поднять в воздух хоть целый город, как раньше делал мой дед. Все зависит только от источника чакры. Благо, эту проблему мы решили. Источником чакры могут быть как команда шиноби, так и искусственные накопители внутри самих машин. Мы используем оба варианта одновременно. Правда, оба этих варианта не работают в случае с летающей крепостью. Привести в движение эту дуру можно только силами кого-то вроде него. Кивнула она на Саске. Или Хакаге. Глянула она на Наруто. Даже моих сил недостаточно, а совместно с командой, то возникают сложности с контролем и равномерным распределением чакры. Короче, добавление кого-то уровня Кага рушит баланс, а в одиночку я пусть и смогла бы поднять эту дуру, но максимум минут на 10, а это неэффективно. Я так понимаю, и эту проблему вы решили? Ухмыльнулся Конкура. Да, можно и так сказать, произнес Саске и повернул голову в сторону Наруто. Хех, я уже попросил Сона, четыреххвостого, помочь нам, и он с трудом, но согласился быть запечатанным в крепость в качестве источника чакры. Даже так, удивился Конкура. Не перебор ли? Не, ну, если хвостатый согласен помочь, я не против, но я не уверен, что ситуация настолько серьезна, чтобы задействовать хвостатых. Мы с Саске уже лично были задействованы для освобождения заложников из страны Марии и Воды, а также для того, чтобы наладить связь с подпольем тумана и понимать, кто еще остался на нашей стороне. Моя жена, твоя сестра, все еще у них в плену, и мы пока понятия не имеем, где она и жива ли она вообще. Наши послы были убиты, 6-й Райкаге убит. Канохамару лишился руки и был свидетелем убийства Райкаге Или. Дочь Саски и моя ученица была убита тем, кто назвал себя императором, и он использует тело моего сына как сосуд. Скорее всего, мой сын. На этом Наруто прикрыл глаза и сжал кулак. Они объявили нам войну, захватили целый регион из 3 малых стран. Каким-то чертом завлекли в эту авантюру Тасуни, который также пошел на нас войной, а он мало того, что сам на уровне Кага, так еще и король пиратов. Только благодаря превентивным мерам, которые мы принимали годами, наши страны все еще не страдают от бесконечных диверсий. Сам знаешь, что могло бы быть, если бы мы не прижали к ногтю все темные гильдии, которые в секунду бы встали под пиратские знамена. Фактически, развязана мировая война, и не советую обманываться тем, что у нас видимое преимущество. Наш главный враг достаточно силен, чтобы легко побеждать кого-то уровня Кага. Более того, Мизукага с большей частью нашего же флота предал нас, и целая страна Союза пошла против нас войной. Куда уж хуже, а, Конкура, хех, согласен, Наруто. Прости, сморозил глупость. До сих пор я не видел проблему в таком масштабе и занимался лишь освобождением портов и переброской кукол. Скажи, а то, что мы здесь это... Враг наверняка перехватил контроль над затерянной горой после нашей победы над Виктором и его сектой. Это значит, что память мира все еще под контролем противника, а это дает им возможность беспрепятственного шпионажа за каждым нашим шагом и наше пребывание в этом мире. Единственный способ защиты от тотальной прослушки и просмотра. Ясно. Выдохнул Конкура. Значит, наступлению на страну воды и штурму тумана быть? Именно. И без тебя, Саске, там не обойтись. Ты единственный, кто может гарантированно одолеть Хаку, а я? Я разберусь с Тасуни, задействовав летающую крепость. Я против, Наруто. Если ты и будешь где-то задействован, то лучше бы нам быть вместе. Вспомни слова Джашина. Враг только и ждет момента, когда мы оба будем бить в одну точку и ударит нам в спину. Что будем делать, если он лично ударит по Конохе, когда нас там не будет? Тогда лучше оставайся на территории Союза и прикрой наши тылы. Ты для этого подходишь лучше, чем я, продолжил Саске. В случае чего-то совсем уж из ряда вон, я смогу прийти к тебе на помощь в любой момент. Лучше проиграть в нападении, чем потерять тыл. Так себе вариант. Противник выбрал сидеть в своем логове и ждать, пока мы совершим ошибку. Мне видится, что Хаку не будет стоять с тобой до конца в бою за туман и свалит либо в страну морей через свою технику перемещения, либо на затерянную гору, либо в регион водопада, травы или дождя. Других баз у них быть не может. Третий вариант – явная ошибка. Они понимают, что никак не смогут эффективно держать оборону против наших сил в этом регионе и зажмут себя в клещи. Затерянная гора – тоже не вариант, хотя его исключать нельзя, но там они не смогут ничего подготовить и содержать войска. Значит, основная их база – страна морей, и туда мне стоит нанести удар, пока Саски заберет обратно страну воды и туман. Я разберусь с Тасуни. Очень важно сделать это одновременно, тогда этот ублюдок останется один на своей горе, и ему останется только ждать неизбежного. Не один. Еще есть Маха. Думаешь, он этого не предвидит? На его месте я бы атаковал одного из нас всеми силами, когда мы неосторожно нападем. Я молюсь на то, что он появится на твоем или моем фронте, тогда и объединимся для завершающей эту войну битвы. Это тебя устроит? Хех, выглядит реализуемо, но риск. Да и во всей этой суете мы упускаем из виду Маху. Риск есть всегда, а одна неопытная девочка, пусть и с Мангекё Шаринганом. Без Тоби она – ничто. С ней разберемся в последнюю очередь. Хорошо, я согласен с общим планом. Я так понимаю, в помощь мне Конкура, который будет командовать остальными силами. Может, лучше не Джили? Нет, командовать будет Конкура. У него куда больше опыта с кукловодством и машинами, а резервы будут под командованием Курацучи. Я только за, ответил Конкура. Курацучи кивнула, принимая приказ. Я против. Раздался голос из дальнего темного угла зала, стены которого напоминали стены скальной пещеры. Произнеся это, он заставил всех обратить на себя внимание. Из угла вперед вышел поседевший, бледный, мускулистый мужчина с большой боевой косой за спиной и в черном плаще с капюшоном на голый торс. Широкий капюшон прикрывал его слегка светящиеся зеленые глаза. Как будто твое мнение. Начало Курацучи, развернувшись к нему, но Гаара перебил ее. Пусть выскажется. Раздалось от Гаары. Пусть и не по своей воле, но он наш союзник, не так ли, Наруто, что скажешь?» В ответ Наруто кивнул Гаари и также глянул в сторону Джашина. «Хех», раздалось от бледного мужчины в капюшоне, «хоть стратегически ваш Сучиха и план оптимален, но я бы сейчас вообще не предпринимал бы никаких резких движений. Продолжайте играть в долгую, и вы вынудите противника действовать более решительно. Большинство битв выигрывалось благодаря терпению и холодной голове. Ваш холодный расчет куда-то делся», — произнес он. «Может, это потому, что мы не можем больше оставлять наши земли в оккупации, а?» — выкрикнул Канкура. «Войну на истощение мы, может, и выиграем, спору нет, но чем дольше мы затягиваем, тем больше наших людей в стране воды мобилизуют против нас. Больше невосполнимых потерь несем мы сами, и еще больше погибнет людей со стороны противника. Да и в чем виноваты моряки, которые выполняют приказ своего короля? Я неплохо помню, как сам был на их месте и по приказу отца был вынужден вторгаться в лист. Хотя, кому я это говорю?» Махнул рукой Канкура и сел обратно на стул. «Поддержу Канкура. Война на истощение неприемлема для Сената из-за длительности и расхода ресурсов, а также по причинам нашей репутации. Страна Железа уже отказала нам в помощи и выбрала нейтралитет, считая, что это наши шиноби развязали войну в регионе Малой Тройки. Страна Чая содействует нам только потому, что без морских перевозок их экономике конец, а с нами им договориться куда проще, чем с Тосуни и его пиратами», — произнес Наруто. «Чем быстрее мы закончим это, тем лучше для всех. И все же, риск слишком велик. Учиха прав. Я хорошо знаю брата, и он не будет сидеть сложа руки. На его месте, я бы затерялся среди огромного флота между Союзом и Архипелагом морей и ударил бы тебе в спину. Максимально неожиданно и в самый неподходящий момент. Лично, ты слишком открываешься, а Учиха», — глянул он на Саске, — «не так уж и непобедим. Трое вестников вполне могут справиться с ним. Угроза флотам вполне реальна», — признал Наруто. «Именно поэтому отвлекать их будешь лично ты. Ты и возможность поглотить твою силу для него лакомый кусочек. Если повезет, то из тебя получится приманка.